Потеря веса изменила форму лица, щеки ввалились. Раньше ты была мускулистой и здоровой, бегала, питалась овсянкой и делала упражнения на растяжку по воскресеньям. Иногда посещала йогу и пилатес, старалась больше ходить пешком, ела, когда была голодна, останавливалась, когда чувствовала насыщение. Твой метаболизм работал бесперебойно, словно послушная машинка. Организм вознаграждал тебя за заботу, а теперь он испорчен, разрушен, как и все остальное. Стой на месте. Он держит ножницы. Ты застываешь, слишком длинные. Он указывает ножницами на твои волосы. Они отросли не так сильно, как ты предполагала. Чуть ниже лопаток. Кончики истончились. После первых 12 месяцев однократного приема пищи в день тело решило использовать ресурсы на более насущные цели. Ему нужно, чтобы ты выглядела опрятно. Как человек, который регулярно делает стрижку. Не двигайся. Будет досадно, если у меня соскользнет рука. Пока он водит ножницами у тебя за спиной, ты стоишь неподвижно, сдерживая дрожь, когда металл упирается в кожу. Пара движений, и твои волосы возвращаются к длине до плеч. Он сует ножницы в задний карман и тянет тебя за руку. Он постоянно дергает тебя так и этак, торопит, никогда ни на что не дает времени. Ты поворачиваешься к нему. Голубые глаза, способные потемнеть за секунду. Тщательно ухоженная растительность на лице, поразительно изящные, почти хрупкие скулы. Вероятно, в тумбе под раковиной он держит хороший шампунь, лосьон после бритья с алоэ вера и помадку в зеркальном шкафчике. Не слишком дорогие, но этого достаточно, чтобы подарить чувство чистоты и ухоженности. Обжигающая волна гнева поднимается по твоему позвоночнику. Ты обшариваешь глазами комнату в поисках предметов, которые могла бы схватить и бросить. Возможно, мыльница раскроит ему череп. А что насчет рук? Ты с удовольствием представляешь, как в течение нескольких секунд колотишь его в грудь сжатыми кулаками снова и снова и снова. А если ударить по лицу? По надбровной дуге разбить губу, окрасив зубы в красный, вдавить нос прямо в череп. Но его хватка на твоей руке сжимается крепче. Этот сытый, отдохнувший мужчина знает, где спрятано оружие. Хозяин в своих владениях. «Извини, ты застегиваешь толстовку. Я готова». Он берет твою старую одежду и велит следовать за ним. Распахивает дверь в спальню, бросает вещи внутрь. При дневном свете дверь видно лучше. Круглая ручка с замком по центру, которая запирается изнутри. У тебя была такая, когда ты жила с соседями по квартире. Правда, эта нужна не для того, чтобы удержать тебя в доме, она для Сесилии, чтобы не пустить ее. Ключ есть только у отца, только он может войти. Ты заходишь в комнату, он вновь приковывает тебя к кровати. В конце коридора пиликает будильник, как раз вовремя. Ты сидишь в ожидании, с волос капает на спину. Вскоре он возвращается и снимает наручники. На этот раз дверь за тобой закрывается. Он хватает тебя за запястье и ведет вниз по лестнице. Дом оживает. Серый ковролин на ступеньках, перила выкрашены в белый цвет, как и стены. Повернув налево, вы попадаете в открытую кухню. Тебя зовут Рэйчел. Ты — Рэйчел. Справа — гостиная. Прихожей нет. Просто входная дверь. Она манит тебя. Диван, кресло, телевизор не слишком большой. Пара журналов на столике. Фоторамки на стенах и книжная полка в углу, заставленная книгами в мягких обложках. Дверь под лестницей. Ты хочешь исследовать все. Перетряхнуть выдвижные ящики, вынуть содержимое шкафов, открыть все двери. Однако он тянет тебя к кухонному столу, деревянному, слегка поцарапанному, сияющему чистотой. Рядом задняя дверь. Дом прибран и лишен индивидуальности, как будто боится сболтнуть лишнее. Он указывает на стул, тоже деревянный, самый дальний от двери. Ты садишься. На столе три тарелки, две пустые кружки, три кухонных ножа. На рабочей столешнице ворчит кофемашина. Он кладет руку тебе на плечо, встряхивает. Ты смотришь на его пояс. Кобуры нет. Не забывай. Ты, Рэйчел. Подруга друга. Ты не приставишь нож к его горлу, будешь вести себя естественно». Он открывает серебристый холодильник, достает пакет с белым хлебом, кладет ломтики в тостер. Ты вспоминаешь завтраки своего детства. Печенье «Поп-тартс» по дороге в школу, завернутое в два бумажных полотенца, еще горячее. Позже — сэндвичи с яйцом и бумажные стаканчики с кофе из передвижной кофейни. Сколько ты себя помнишь, ты не завтракала с родителями, уж точно не в будни. Сидя на стуле, ты отмечаешь все, на что падает глаз. Подставка с ножами на столешнице, щипцы на сушилке, половник, консервный нож, длинные ножницы, кухонное полотенце на ручке духовки. Все чисто, каждый предмет на своем месте. Он уже распаковал коробки, обустроился в новом пространстве. Теперь это его дом под его контролем. Перегнувшись через перила, он задирает голову. «Сесилия!» Затем возвращается к кофемашине, чтобы проверить, готово ли. Дежурный по завтраку папа занимается утренними хлопотами. Сначала ты видишь только ее ноги. Два светло-голубых носка шлепают по лестнице. Зауженные черные брюки, пушистый розово-лиловый свитер. На полпути девочка наклоняется и заглядывает в кухню. «Привет», — говоришь ты. Твой голос пугает ее, его и больше всего тебя саму. Его взгляд перескакивает с тебя на дочь. Неужели ты ошиблась? Одно слово, и все пошло прахом. Однако Сесилия подходит к столу и садится напротив. «Привет», — отвечает она. Ты делаешь едва заметный взмах рукой. Пытаешься не смотреть, но против воли впиваешься в ее лицо, пожираешь его глазами, выискивая малейшие черты отца. Определенное сходство есть. Случайный прохожий на улице догадался бы, что они родственники, но она не полная копия. Лицо круглее, чем у него, мягче. Усеяно веснушками и обрамлено волнистыми рыжеватыми волосами. Однако глаза его, тоже серо-голубые, с такими же янтарными крапинками по краю радужки. Он ставит на стол тарелку с тостами. Повернувшись спиной к дочери, поднимает брови. «Не облажайся». «Ты бы и рада, но понятия не имеешь, как». «Тебя не готовили к тому, чтобы, сидя на кухне у этого человека, выдавливать из себя дружелюбие по отношению к его дочери?» «Я Рэйчел», — говоришь ты. Она кивает. «Сесилия, рада знакомству». Она слегка улыбается. Подойдя к кухонной стойке, отец берет кофейник и возвращается к столу. «Хорошо спала?» — спрашивает он.